Ясный день в музее. Некоторые откладывают походы в музей на дождливые дни. Они ждут, пока не станет холодно и тоскливо, чтобы это стало светлым пятном посреди серого дня. Я люблю ходить туда, когда светло и солнечно, и я готова отдохнуть от жары и шумного лета. Это была неделя яркого солнца, долгие жаркие дни, о которых я мечтаю в самую суровую пору зимы, но которые мне надоедают летом. Я нервничала от жары и постоянно испаренной, и мысль о прохладной тишине музея, его открытых, просторных залах моментально освежила меня. Да, сегодня я назначу себе свидание, и если захочу, проведу весь день в прохладной тишине музея. На крыльце я остановилась и огляделась. Здание занимало целый городской квартал с колоннами из белого песчаника, фонтанами, брыжущими радугой на мраморные чаши, участками высокой травы и скульптурами. Ступеньки были широкими и удобными. Можно сидеть, опершись на локти, и слушать журчание фонтанов в коконе спокойствия посреди шумного города, наблюдая, как люди приходят и уходят. Яркие транспаранты свисали с карниза, призывая сходить на новые выставки. Я нашла членскую карточку в сумке и подошла к двери. Вход сделали бесплатным, но годом ранее я приобрела членство. Думаю, что в этом были некоторые преимущества. Досрочное уведомление о грядущих событиях, скидка на билеты на кинофестиваль. Но в основном это простой способ поддержать такое место, как это, чтобы оно продолжало существовать и делать то, что делает, когда никто не смотрит. Даже если не приеду в течение нескольких месяцев, я увижу карточку в своем бумажнике и буду чувствовать себя частью искусства, как будто я окунула палец ноги в безбрежный океан человеческого творчества, и мне это нравилось. Выйдя внутри на открытое пространство, я посмотрела вниз на узоры из блестящего зелено-белого мрамора на полу. Взглянула на поразительно высокие потолки с резными наличниками и скульптурными лицами. Оглянулась на людей, которые начинали сновать туда-сюда. Некоторые, как и я, со сцепленными за спиной руками, возможно, мы помнили, как в детстве нам говорили держать руки при себе, а другие небольшими группами медленно переходили из зала в зал. Много лет назад у меня была подруга, которая научила меня, как лучше всего ходить на выставке. Она сказала, что хоть это и замечательно, пойти в галерею с подругой, но за порогом не должно быть никаких разговоров. Она даже посоветовала не бродить там вместе. Вместо этого назначьте время для встречи за чашечкой кофе в кафе, а затем говорите столько, сколько нравится. Но ходить по музею нужно в своем темпе, без необходимости придумывать что-то умное. Мне понравилось это правило. На самом деле я пошла немного дальше и почти всегда приходила в такие места одна. Освобождающее чувство — идти так медленно, как мне хочется. Сидеть и просто смотреть на что-то или ни на что, уйти в любое время. Я перекинула сумку через плечо, повернулась к своей любимой галерее и медленно пошла по залам. Я прошла через зал древнего искусства. Он был самым старым из всех, что находились в этом здании. Я видела вырезанные из дерева и камня формы, стертые годами, ветром и дождем. Я шла по залам старых мастеров, обширных пейзажей и морских ландшафтов, натюрмортов и заключенных в раму драматических моментов истории. Прошла через внутренний двор, стены которого были покрыты фресками художника прошлого века, к счастью, тщательно сохраненными, цвета все еще были яркими. Наконец я добралась до портретной галереи. Здесь было темнее, чем в других залах, и свет располагался под таким углом, что, подходя к картине, вы чувствовали, что вступаете в интимную беседу с ней. Существовали только вы вдвоем. Некоторым было по сотни лет. Королева с собакой на коленях, император в шляпе с перьями и медалями на шее. Дальше девушка за рабочим столом с вышиванием в руках и застывшей усталостью на лице. Некоторые были современными, фотореалистичными или эксцентричными. Девушка с сияющей темной кожей и прямым уверенным взглядом. Измятый и смазанный мужчина с серо-зелёной аурой вокруг головы. Мне нравилось смотреть на их руки, размышлять о том, что модели могли думать, когда их рисовали. Оглядывая пространство, рассматривая людей на картинах и тех, кто ходит вокруг, принимая их, я напомнила себе, что у каждого есть своя история, воспоминания и любимые вещи. Я вышла в главный зал. Мои ботинки мягко ступали по мрамору, и я направилась в сторону новых экспозиций. Решила, что посмотрю их одну за другой, посижу немного на скамейке на втором этаже, выходящем окнами во двор, а потом полистаю книги в музейной лавке. В итоге я позволила себе съесть бутерброд и выпить чашку чая в кафе. А затем снова сцепила руки за спиной и свернула в следующий коридор. Сладких снов.